Атаман долго не мог опомниться от радости. «Дай Бог вам счастье, ваше благородие!» — воскликнул он. «Вечно рад служить вам! Что хотите, прикажите, все исполню!» «Ах, зачем Бог не привел вас вчерась, ваше благородие? Мой бедный Васька теперь был бы еще жив!»